20. Видеоинструкции, наборы или ролики, назовите как хотите. Я уже какое-то время веду телеграм-канал, даю ежедневные настройки, напоминания, возвращаю вас на хорошие частоты, просто делюсь тем, до чего дохожу сама, интересными мыслями, поддерживающими постами, ответами на вопросы. Канал называется «Гибкая реальность». Закрепленное сообщение в нем для вашего удобства ведет на записанные мной видео, чтобы вам не приходилось отыскивать их в ленте, ведь старые посты смещаются вверх, уступая место новым. Если ваш Телеграм работает нестабильно, то есть и группа ВКонтакте, где все видео также доступны. О чем эти видео? Расскажу подробно, о чем и для кого они будут полезны. Осознанное дыхание. 1. Первый набор видеороликов я записала про осознанное дыхание. Почему именно про него? Потому что это база. Нет, не так. Это база. Это то, что помещает вас в рубку управления, помогает обрести точку невесомости. Я объясняю, зачем нужно каждый час дышать осознанно, как именно это делать, технику, тонкости. Рассказываю, как и когда это переходит на постоянную основу, как вы внедряете это дыхание вторым параллельным процессом, и дальше уже живете именно так. Да, такое дыхание после встает на автомат и дает вам на постоянной основе ясность. Ясность по поводу того, где вы есть сейчас, какое у вас эмоциональное состояние, уравновешивает вас в моменте, объединяет с миром и позволяет понять, куда вы хотите двигаться дальше. Если вы не дышите поначалу осознанно каждый час, ваш мысли-автомат практически не выключается. Вы не выдыхаете напряжение из мыслей и из мышц. Таким образом, все процессы тормозят, вам гораздо сложнее сбалансировать себя. Собственно, это то, без чего никак. Как изменить любого человека? 2. Понимание того, что на данный момент версия любого человека выбрана вами. Либо выбрана осознанно, для радости, удовольствия и ярких опытов, либо выбрана автоматически, негативными реакциями и страхами. Если какой-то человек ведет себя не так, как вам нравится, можно это уравновесить. Вы работаете исключительно с собой, никого при этом не задевая и не меняя. Вы изменяете свои реакции с помощью проставленных и объясненных мной точек, далее наблюдаете, как изменяется отношение выбранного человека к вам. Чудеса? Нет. Обычное убирание фильтров из собственной головы. Очень хорошо работает с родителями, родственниками, друзьями, подругами, мужьями, женами и так далее. Но для последних будет отдельное видео по балансировке отношений внутри пары. Синхронизация с желаемым результатом. 3. Гениально простой метод, как обнаруживать, есть у вас сопротивление или же его нет. Когда у вас нет сопротивления, вы достигаете желаемых результатов очень и очень быстро. Я рассказываю не только, как отыскать моменты напряжения, но и как их убрать. Подходит для многих сфер, когда желаете увеличить доход, увидеть себя здоровым или счастливым, увидеть здоровыми родителей, обрести вторую половину. Максимально понятное объяснение того, что такое вообще синхронизация, потому что это слово у многих опутано тайной. Выход из болезни. 4. Если вам нужна экстренная помощь при ухудшении здоровья или же вы хотите выздороветь от того, чем страдаете хронически, это полная инструкция для вас. Как обнаружить причину, как ее снять, что делать далее, почему я это сформулировал, каким образом, как уйти от повторения. Подходит для людей, которые желают видеть себя здоровыми. Понятная и простая работа с мыслекругом, телом, ощущениями не подходит для работы со своими детьми. Для этого случая есть отдельная видеотема «Мой ребенок». Убеждения. 5. Тема, без которой жить нельзя. Классифицирую, какие бывают убеждения, объясняю, как они изменяются, почему начинать изменения стоит с личных, но не с фундаментальных, как понять, что убеждение изменилось, нащупать точку «да, я это смог», на что влияют убеждения, на каждый фактор вашей игровой площадки, на ваше здоровье, на количество денег, на уровень криминала в вашем городе, в вашем мире, на наличие войн, поведение правительства, на то, как относятся к вам другие люди. Это корректировка всего, что сложно, на факторы просто. Это тумблеры, в которых необходимо разобраться. Объясняю, как формируются убеждения, как расформировать ненужные, как соткать новые, доступно и просто. Методы набора энергии. 6. Мы все знаем о том, как слить энергию и что такое усталость. Но вот как набрать ее обратно? А что, если нужно это сделать быстро и просто? Что, если хочется набрать так, чтобы уже не терять? Описываю все, что влияет на набор или потерю, даю техники, которые не описаны в книгах. Если вам нужна бодрость, живость, желание жить, что-то делать, если вам надоело уставать, клевать носом и засыпать, если хочется сил, а их где-то нужно взять, это тема для вас. Здесь я рассказываю про разницу статических методов набора, то есть когда у вас есть возможность сесть и закрыть глаза хотя бы на 5 минут, а также динамический набор, когда вы на ходу, нужно двигаться, нет возможности отдохнуть. Выбирайте тот, который подходит лично вам. Также бонусом даю перенабор, который требуется для выхода в осознанные сны. Лишний вес. 7. В этом видео речь отнюдь не идет об известной аксиоме «меньше жрать, больше бегать». Нет, но я объясняю, какие мысли-конструкции удерживают ваше внешнее воплощение на том же уровне. Рассказываю, как найти точку неприятия себя толстой, факторы скрытой выгоды, как формируется вес, почему он начинает уходить, если изменить положение некоторых шестеренок сознания. Пока вы отторгаете себя некрасивую, вы не позволяете свою красивость. Как перестать отторгать, успокоить ум, как получить этот желанный сдвиг без принуждения к постоянным тренировкам, как убрать чувство вины, когда вы едите, совершенно новый иной подход к пониманию, как я формирую внешний вид. Волна радости. 8. Что такое волна радости или же волна достатка? Какие мысли позволяют формироваться достатку и радости, а какие эту самую волну расформировывают? Очень точные методы, которые вы можете применить в любой день, в любой момент, в любом настроении. Ведь достаток в любой сфере, если он позволен, начинает формировать достаток во всех остальных областях жизни. Есть ли что-то ценнее? Мой ребенок. 9. Очень важная тема для тех, чей ребенок болеет или же развивается не так, как предписывают нормы. Не говорит, ведет себя неадекватно, не желает учиться. Или же, если ребенок вырос, почему-то он не уходит от родителей, не находит себя во взрослой жизни. Как это все поменять и можно ли? Можно. Тема ответственная, сложная, но она позволяет увидеть, как вы смещаетесь туда, где ваш ребенок становится здоров, весел, бодр, самостоятелен, начинает адекватно себя вести, становится заинтересован в жизни, активен и приспособлен. Это видео для родителей, которые хотели бы понять, что они все делают так, как надо. Очень подробное описание и разбор, указание на ошибки, которые можно, но очень не нужно совершать. Вы не меняете версию своих детей, не влияете на них напрямую. Вы меняете установки и фильтры в своей голове, а после начинаете видеть совершенно иные результаты. Никаких нравоучений и поучений, только рабочая схема, как получить нужный результат. Молодость, старость, молодость. 10. От чего зависит наш внешний вид и можно ли его изменить независимо от возраста? Можно. Когда я начала мысленный разбор этой темы, то удивилась, как сильно и железобетонно стоят в нашей голове блоки. Нежелание стареть, видеть себя немощным и нездоровым, как сильно нам хочется свежести, бодрости и юности, и как мы отторгаем то, что таковым не является. Это видео меняет восприятие себя сначала мысленно, а после вы вдруг замечаете, что начинаете себе нравиться, что у вас уже чуть иное отражение в зеркале, что обратный процесс — это не магия, это смещение угла зрения. Зависимости. 11. Если вы пьете, курите, играете, почему вы это делаете? Что вас сподвигает? И как без стрессовых ситуаций выйти из зависимостей? Рассказываю то, что не рассказывает никто. Вы просто постепенно забываете, что вы когда-то были от чего-то зависимы. Начинаете не помнить, что это ваша ветка реальности, что для расслабления нужны какие-то вещества. Также объясняю о зависимости от еды и о том, как вывести из любой зависимости кого-то рядом с вами. Положим, если человек пьет, а вы от этого страдаете. Если это делают ваши родители. Изменяем ли этот параметр? Конечно. Самовосприятие. 12. Почему часто фоном висит чувство вины? Откуда берется ощущение «все, что я делаю, недостаточно для хороших результатов, я сам недостаточно хорош, у меня не выходит»? Самовосприятие, то, что часто называют самооценкой, это фактор, который формируется четкими условиями в детстве и юности. И этот туман вины и беспомощности может висеть над вами всю жизнь, пока вы не поймете, что вы достаточно хороши, вы вообще чудесны по своей сути. Куда сходить в детских ситуациях, как их найти, рассмотреть. Четкий и пошаговый план. После у вас исчезнет полностью состояние «я недостаточно хорош для чего-то», да и нужно ли оно. Этапы осознанности. 13. Когда вы идете путем осознанности, вы не всегда знаете, где вы есть сейчас и что будет за ближайшим поворотом. Если знать перспективы, то двигаться гораздо легче. Если вы понимаете, на каком вы этапе, вы знаете, как его пройти. Вы легко определяете, где зависли и что именно нужно сделать, чтобы сдвинуться на следующую ступень. Очень просто и понятно. Но если бы кто-то помог понять это все тогда, когда я сама двигалась на ощупь и вслепую, моя жизнь стала бы гораздо радостнее и легче. Управляемые сны. 14. Кажется, что эта тема не для всех, верно? Но вы ошибаетесь. Во-первых, осознанные сны может видеть каждый человек. Это лишь выполнение нескольких условий ясности сознания. Даю специальную медитацию перенабора энергии. Рассказываю, что делать, чтобы ум начал бдить и в сонном состоянии. Объясняю, как выйти из сонных параличей, миновать их раз и навсегда. И почему именно в осознанных снах легче всего понять ваш уровень мастерства, а также услышать подсказки источника напрямую без ненужной последующей расшифровки знаний через десятки мутных сновидений. Что значит ваше состояние в снах? Это очень просто и понятно определяется. С нами не просто можно управлять, можно получить ощущение магии и волшебства. Это стоит того, чтобы этой темы коснуться. Бессилие. 15. Когда вечно не хватает денег, когда перекрыт финансовый поток, когда кажется, что я так ни в чем и не реализовался и уже не реализуюсь, когда вы не знаете, в какую сторону смотреть, но устали от чувства «я никто», «я ничтожество», вот тогда нужно посмотреть это видео. Как убирается это состояние, через какие точки, как двинуть большие процессы вперед, где вы начинаете реализовываться, находить себя, где вы больше не ощущаете, что не нашли свое место в этом мире. Тема денег и самореализации тут затрагивается больше остальных. Сложные практики, не буду обманывать, но они навсегда убирают у вас страх не заработать и не реализоваться. Вы просто начинаете скользить по жизни уже с интересом и легкостью, а реализация становится увлекательной игрой вместо нужды. Улучшение отношений. 16. Несмотря на то, что уже существует видео о том, как изменить любого человека, этот набор отличается от предыдущего. Если у вас есть партнер, который холоден или критикует, или пропадает, или постоянно уходит, если есть человек, который вас бросил, все можно изменить с любой точки. Поведение человека, его отношение к вам, уровень близости и теплоты, неважно, как давно вы знакомы, только встретились или давно в браке, отношение очень гибкая структура. Она всегда меняется, если вы знаете, как изменять. Можно получить человека, который снова вас любит, который вас хочет, бережет, понимает, помогает, заботится и так далее. Разрыв – это не конец. Охлаждение – это не конец. Это очередной набор фильтров, которые можно и нужно снять. А после наступает гармония в том виде, который вы, возможно, никогда и не знали. Исполнение больших желаний. 17. Когда маленькие желания воплощаются в жизнь, но никак не выходит провернуть в жизни большое, тогда нужно отыскать подводный рычаг, который есть, который держит все в одной точке. Этот набор подходит тем, кто желает совершить большую покупку или же мечтает о славе. Реализовать творческий или бизнес-прорыв, кому нужен масштаб, кто устал думать о том, что еще нужно сделать, чтобы приблизить к себе значимый результат, без которого мир не мил. Здесь одной синхронизации не хватит, тут нужно сменить состояние «я еще не там, где хочу быть», на «я наслаждаюсь жизнью сейчас», и это провернет нужный сдвиг. В 18-м видео я планирую записать тему о расслабленности в постели, раскрепощенности. Как получить версию себя, которая не напрягается с партнером, как получить внимательного партнера, которому нравится доставлять удовольствие вам, как перейти от симуляции оргазмов или их отсутствия к настоящим пикам, то есть как позволить себе наслаждающегося себя в постели, а не себя, который думает о том, правильно ли он все делает, как он выглядит и так далее. Как уйти от думанья и начать чувствовать. Ведь секс – это важная часть жизни, и если она хромает, хромает и поле радости. А здесь очень большой простор для удовольствий, которые давно хотелось себе позволить в полном объеме. Пока я заканчивала эту книгу, уже записала и это видео. Доступно. Мое настроение. Курс первый. Ах да, чуть не забыла, что я записала первый 7-дневный курс, в котором даю простые задания на каждый день. Курс называется «Мое настроение». Он не просто о том, как краткосрочно поднять себе настроение до хороших частот, но как на этих частотах удержаться. Как приучить себя стоять на волне радости уже без ям. Если у вас получается это, у вас получается вообще все. Потому что ваше настроение сформирует и выздоровление, и финансовый поток, и любовь, и прочие радости. Задания, которые я озвучиваю, имеют частоты, которые синхронизируют вас с ощущением «я источник». Они вас на этих частотах держат. И вы постоянно понимаете, что там я хочу находиться всегда, то есть здесь и в радости. Работает для любого уровня осознанности, работает безотказно. В планах записать второй курс на денежную тему. Если у вас есть долги или кредиты, если есть ямы в получении нужных зарплат, как из этого выйти наверх? Объясню, что формирует частоты недостатка, что выводит обратно, от чего вообще зависит финансовый поток и благополучие. Никаких заумных вещей, мотиваций, толкания вперед, чистое понимание того, что я могу сделать со своими мыслями, чтобы перестать формировать недостаток. Что такое деньги, с какими другими частотами они имеют аналог, почему простота, легкость и азарт важны в этом вопросе. В общем, довольно глобальный подход в теме понятным языком.